Ну, как бы получше выразиться. Словом, Агнесса Ксавье... Ксавье не обладает всеми необходимыми для настоящего мужчины качествами. Что ты мне рассказываешь? Просто смешно. Ксавье абсолютно нормален в этом отношении. Он был моим мужем в самом настоящем значении этого слова. Да, милочка, да. Но он не может иметь детей. И хотя мне казалось, что я брежу, что я буквально стала жертвой кошмара наяву, в мое сознание вторгались слова, которым эта больничная атмосфера придавала какое-то ужасное правдоподобие. В Давосе, в отроческом возрасте, появились симптомы туберкулеза гениталий. Операция блестяще удалась, но не прошла бесследно. Осталось сужение семенных каналов. Мальчик выздоровел, вырос, стал мужчиной, как становятся мужчинами все мальчики, вполне здоровым человеком, который и чувствует себя вполне здоровым и знает, что он настоящий мужчина, но который не может быть отцом. Вот этого-то он и не знал. Врачи решают, что он слишком молод, чтобы ему об этом сообщить прямо, и довольствуются тем, что сообщают его крестной, заменяющей ему мать, а это вторая мать... — вздохнула тетя Луиза. Я ни на минуту не беру ее слова под сомнение. Эмма считала, что чем позже она поставит Ксавье в известность, тем будет лучше. Он же такой впечатлительный. И потом, из-за его здоровья они вообще редко виделись. Эмма оттягивала, откладывала со дня на день, не открывала ему тайны. И, как видишь, не собралась. А позавчера, когда обстоятельства так сложились, я услышала, как кто-то сказал рядом со мной «да», чтобы открыть ему глаза на незаконного ребенка. Я сама произнесла эти слова чисто инстинктивно, найдя единственное верное объяснение. Ибо сознание оставило меня, вместо него открылась пустота. Услышав тетины слова, я должна была бы встать, крикнуть, схватиться обеими руками за голову, упасть без чувств. Нет. Стало быть, все это до такой степени неопровержимо и до такой степени логично. Я не могла подняться со скамейки. Вдруг самым нелепым образом в памяти всплыл тот маневр, который я в свое время применила против дочки Мортье. Призрак болезни, вызванный мною, чтобы разрушить их брак. Ложь обернулась теперь против меня. Более того, ложь оказалась правдой. Наконец я поднялась. Я увлекла за собой тетю Луизу в самый дальний конец сада. Но и здесь я все еще молчала, не подымала головы. Моя мысль, следуя давно протаренным путем, сама, без посторонней помощи, нащупала истинное побуждение нашей семьи. Я прошептала, а поскольку наш брак всех устраивал, все улаживал, нас забыли предупредить перед свадьбой. Ох, тетя Эмма! Я сама почувствовала, что еще никогда не произносила ее имя таким голосом, как произнесла сейчас, с такой проникновенной силой ненависти. Тетя Луиза тоже уловила это. «Боже мой!» — заплакала она. «Я знаю, о чем ты думаешь, но пожалей ее ради меня. Она же моя сестра. И если бы ты ее видела... У нее приступ, она чуть не кричит от боли. Ох, только потому я и согласилась вместо нее поговорить с тобой, ведь она так меня просила. —